— кривляется Филипп. «Муся, самовар на кухне. Горячий еще», — говорит мать. «Нет, ты только подумай, что выкинул Филипп». Обращается к Мусе. Муся молча проходит на кухню. «Он зачислил нас в свои родственники и бумаги выписал». «Какие бумаги? Что за родственники?» «Поставил вас в свой распределитель на довольствие», — лениво, с победной ухмылкой ответил Филипп. «Какое еще довольствие?» — с раздражением спросила Муся. «Не беспокойся. За картошкой тебя не пошлют», — сказала Анна Михайловна. «Иди сюда, погляди». Муся подошла к столу. «Смотри, что он подарил нам». Анна Михайловна приставляет к груди сапфировый кулон. Потом раскрыла красную коробочку и вынула широкий, крупного плетения золотой браслет. «Это тебе». «Что это значит?» Муся требовательно смотрит на Филиппа. «Да, сущий пустяк. Служебный паёк, так сказать». «Что?» «Филипп, не ерничай. Я ей все поясню», — сказала Анна Михайловна. «Понимаешь, Филипп сейчас работает в разборе конфискованных коллекций. И в качестве оплаты за труд они имеют право получить по одной вещи на каждого члена семьи». «Это кем же вы изволили меня зачислить?» — свирепея спросила Муся. «Сестричкой? Или, может быть, кем-то другим?» «А в нашем департаменте полное равноправие и сестер, и братьев, и жен, и матерей. Я не имею чести принадлежать к вашему департаменту, и паёк мне ваш не нужен». Она бросила браслет на стол. «Пардон», — сказал Филипп с огорчением. «Ничего лучшего я изобрести не мог, чтобы помочь семье моего учителя. Папу оставьте в покое». «Ну чего ты взбеленилась?» — набросилась на нее Анна Михайловна. «Ты что, не понимаешь? Это же проформа, служебная игра и больше ничего. Не все ли равно, чем платить, деньгами или пайком?» «Ты можешь получать паёк чем угодно и жить как угодно, а меня увольте». Муся пошла к себе в комнату. «Вот вам и благодарность», — обиженно развела руками Анна Михайловна. Но браслет взяла и спрятала вместе с сапфировым кулоном в складках платья. «Но любимую вашу книгу «Дон Кихот» с рисунками Доре, может, примете?» — спросил Филипп и взял с дивана роскошное издание. «Краденого мне не нужно», — сказала Муся с порога. «Глупенькая, книги не крадут, их умыкают, как девушек». Утро. Муся сидит за столом, пишет. Входит Анна Михайловна в каком-то странном халате, смахивающем на японское кимоно. «Надо все-таки объясниться», — говорит она, присаживаясь на стул. «В чем?» — неохотно спрашивает Муся. «Ты подозреваешь Филиппа, бог знает в каких грехах. Подозрениями я не занимаюсь, я не сыщик. Послушай, Филипп — обыкновенный честный селекционер и по совместительству общественный работник культурного фронта». «Вот как ты научилась. А еще на каком фронте он был?» «Война — это не его стихия. Потому что он талант», — насмешливо спросила Муся. «А ты не смейся. Может быть, война как раз и помешала нормальному развитию его таланта. Зато теперь он развивается во всем блеске». «Ты не смеешь так. Он искренне верит в построение новой культуры и присваивает чужие вещи. Это же так примитивно. Упрощаешь». «Ах, ты хочешь обстоятельней? Пожалуйста. Ни в какую новую культуру он не верит. И вообще, новую культуру надо делать чистыми руками. А он служит только одному Богу, собственному удовольствию. Сначала в живопись играл, таланта не хватило. Потом в селекцию, терпения нет. Теперь играет в культуру. Решил, что выгодней. Пойми ты, все эти несостоявшиеся таланты идут либо в сыщики, либо в шулера. И твой Филипп шулер, рано или поздно он проиграется». «Какой же ты жестокий человек! Ты всех душишь своей слепой принципиальностью. Отцу подражаешь. Но, между прочим, он сам жил и других не стеснял. Ну, я твою жизнь стеснять не буду. Я ухожу в общежитие». «Неблагодарная!» Анна Михайловна гневно вышла. Общежитие студентов Тимирязевки.